Глава 37. Быстро темнело. Боцман, напряженно всматриваясь в темную гладь воды, обеими руками, держась за небольшой штурвал, отрывисто бросил сидевшему на канатном ящике карасю: «Прикури, уши опухли». Тот достал сигарету и, разминая ее пальцами, сказал: «Давай я порулю. А ты иди подрыхни чуток, а то налетим на что-нибудь, и никто не узнает, где могилка наша». «Ты-то точно налетишь». Боцман, сбавив ход, подвел катер к отлогому песчаному берегу. «Зови Виктора. Поспим трохи. А светать начнет, двинемся». Карась, заглянув в приоткрытую дверь небольшой железной будки, крикнул: «Эй, молодые! Капитан вас требует!» И сам же засмеялся. Что такое? Из будки, пригибаясь в низкой двери, вышел волк. «Может, трохи покемарим? А чуть посветлеет, дальше двинем. А то напороться запросто можно на что-нибудь. Тот древесины дае...» Боцман запнулся, увидев вышедшую Настю. «Сколько же древесины-то?» — лукаво спросила девушка. «Да йоколо мене», — сразу ответил тот, — «а если проще, много». Настя, не выдержав, захохотала. Прыснув, засмеялся карась. Их поддержал Виктор. «А чё?» — плутовски улыбаясь, спросил боцман. «Тут елок топленых полно». «Ты и позвал, чтобы сообщить о йоколо мене?» — держась за живот, спросил волк. Смеялись долго и весело. И только зачинщик этого веселого взрыва невозмутимо и с видимым наслаждением курил сигарету. Когда смех утих, решили дождаться рассвета и лишь тогда двигаться дальше. Виктор с Настей ушли в будку, боцман с карасем устроились на палубе, тесно прижавшись друг к другу спинами. Настя, застегнув молнию спального мешка, улыбнулась и тихо проговорила: «Спокойной ночи, Виктор». «Спокойной», — ответил волк и неожиданно спросил: «Настя, ты вроде отошла после боя в гостинице. Я спросить хочу. Ты одна, а их трое парней и эта баба. Почему ты не испугалась? Сама полезла в драку». Настя вздохнула. «Если честно, я не успела испугаться. Зашла, а на кровати женщина, которую до гостиницы вела. И знаешь, — Настя села, — если бы она меня не ударила, или ударила, но чуть позже, я бы просто испугалась и, наверное, заплакала. Я же росла без родителей. В школе была дрочливой ужас. Все знали, что у меня мать в тюрьме умерла. Вот и дразнили, дочка воровки. Я плакала и дралась и с мальчишками, и с девчонками. А у одной моей подруги мать во Франции в посольстве работала. Там она занималась дзюдо. Вот эта мать и учила и дочку, и меня приемом. Школу кончила, в ДСАФ работать пошла. Там мы с девчонками самбо занимались, а потом в секции самозащиты для женщин. И если не успею испугаться, я нападаю первой». А тут Настя возмущенно махнула рукой. «Она подходит и по лицу мне. А я и кинулась. А тем более знала, ты рядом. А с тобой я ничего не боюсь и никого». «Спасибо». Виктор довольно улыбнулся. «Это тебе спасибо». «Да пойми ж ты», — ласково прервал волк девушку. «Это здорово. Чувствовать, что ты нужен. И совсем не важно, для чего». «Не важно», — протянула Настя. И Виктор понял по ее интонации и по голосу, не то, не так он сказал. «Не обижайся». Он дотронулся до плеча девушки и, почувствовав, как оно дернулось, отодвигаясь, торопливо добавил: «Точнее то, но не так». И, запутавшись, плюнул: «Тьфу, черт». Настя засмеялась. Именно поэтому «тьфу, черт» она поняла Виктора. Да, она боялась, она не хотела всего этого. Но при одной мысли, что он, ставший ей таким дорогим, и она вздохнула желанным, уйдет в тайгу один, ей делалось плохо. Да, она слабая, в конце концов она просто женщина. Настя улыбнулась, даже девушка. Но она твердо знала, что обязательно поможет Виктору. Она любит его и, не задумываясь, закроет собой от ножа, от пули. Господи! Настя закрыла глаза. Почему все так страшно, так жестоко? Она вспомнила руки женщины, которые тянулись к ее шее, к ее глазам. Вспомнила себя, пытавшуюся сломать женщине руку, свой удар ногой в лицо упавшей без сознания противницы. А ведь буквально несколько минут назад они шли рядом, весело болтали, чему-то улыбались. Ну что же, Настя едко усмехнулась, на войне как на войне. Хорошая книжка, и название ее как нельзя лучше подходит. Виктор слышал дыхание Насти и крыл себя. Идиот, кретин, надо же такое ляпнуть. Она умница, поняла. После случившегося у совы волк понял, этой стае нужна Настя. Как они узнали про нее, об этом он не думал. Волк твердо решил одно. Эту девушку он без боя не отдаст. Даже если будет выбор, умереть или отдать. Но просто он не умрет. Волк перед смертью накрепко сжимает зубы на горле врага. Где-то он вычитал эту, в общем-то, глупую фразу, но накрепко запомнил, сам того не желая. А Настя красивая, стройная и умная, и добрая. Виктор вспомнил восхищенный рассказ боцмана о трех бутылках. Но он вспомнил ее злые глаза, ее крик «Я сама!» и удар ногой в лицо женщины тогда в номере. Волк тихо засмеялся, вспомнив, как рвалась Настя назад. Интересно, а чем это кончилось для женщины и троих парней? Может, милиция уже ищет Воронову Анастасию? А где сейчас лже-капитан со своим помощником? Думая друг о друге, Настя и Виктор заснули. На палубе, спина к спине, покрывшись старой шинелью, спали карась и боцман, которых пусть не особо, но беспокоили комары.